ГША военному министру 9 июля 1925 было сказано: «Связной с советским посольством была Скаковская Мария, переведенная в Варшаву из Парижа, где она также занималась разведкой». Мария Вацлавовна была осуждена на 4 года каторги, но в тюрьме провела 2,5 года. 3 января 1928 года на советско-польской границе у села Колосово состоялся обмен заключенными. За 29 своих граждан поляки передали СССР 9 осужденных, в том числе Марию Скаковскую и Винсента Ильинича. В мае-июне 1928 года дело Марии Скаковской рассматривала Центральная контрольная комиссия ЦК ВКПБ. Было принято решение считать ее членом партии с 1921 года и обеспечить ей хорошие бытовые условия. Все возможное для обмена и устройства Скаковской сделал Джелал Каркмасов. С 1931 по 1937 год он работал заместителем секретаря Совета национальностей Союза СССР, Вторая палата, где функционально обеспечивал кураторство над всеми учеными и над высшими учебными заведениями, занимался вопросами культуры. Вместе с тем он являлся заместителем председателя, а фактически руководителем Всесоюзного Центрального комитета нового алфавита при президиуме ЦИК СССР. У него в ВЦК секретарем научного сборника работала Мария Скаковская. Каркмасов состоял членом ученого комитета при ЦИК СССР, который в 1929-1933 годах возглавлял Луначарский, активно участвовал в его работе. Капланова, в то время проживавшего в Москве, Джелал также привлекал к работе в комитет для консультаций по правовым вопросам. Наследствие в 1937-м Радшид-хан отозвался о своем друге в превосходной степени и заявил, что выполнял и выполнил бы всякий раз любую просьбу Каркмасова, исходя хотя бы из одной лишь любезности к нему. Постановлением ЦИК СССР от 21 февраля 1933 Мария Вацлавовна была награждена орденом Красного Знамени за исключительные подвиги, личное геройство и мужество. Награда ей была вручена в торжественной обстановке на заседании ЦИК СССР 7 июля. Официальная формулировка награждения была, как обычно, довольно расплывчатой, а конкретно она получила орден за работу во Франции, где ее руководителем был Борис Иванов. Вернувшись в Москву в 1927 году, Иванов поступил в распоряжение 4-го управления штаба РКК и был направлен на общевойсковое отделение курсов усовершенствования высшего комсостава при военной академии имени Фрунзе. С 1929 по 1935 год Иванов возглавлял Главное военно-промышленное управление ВСНХ, затем Наркомата тяжелой промышленности. 20 ноября 1935 года ему присвоено воинское звание «Дивизионный интендант». В 1935-1936 годах Борис Иванов был начальником отдела стандартизации НКО СССР, а в 1936-1937 годах находился в резерве управления ПВО НКВД